Если только узнаешь, что вы самовольничаете, что вы делаете не только то, что надо, и что не надо, то сегодня очень часто в газетах пишут: за превышение полномочий снят. Он не хотел подчиняться. Он получил власть и силу и стал употреблять туда, куда не надо. То Бог никогда не даст власти до тех пор, покуда мы не научимся смираться и повиноваться Ему. Поняли меня хорошо, о чем я веду речь? Приготовьте путь к Господу. Когда Он увидит, что в вашем сердце смирение, Он тогда даст власть и силу и еще что-то. Если он этого не видит, как он может дать? Что после пошли и начали разрушать тело Божие, разваливать его, да разваливать хватает и без нас. А вот здесь нужно смирение, покорность, подчиненность. Чтобы Писание говорит: приготовьте путь Господу. Приобретите определенные навыки, научитесь подчиняться. И тогда вам кто-то доверит власть. Я смотрю сегодня по жизни, по нашей церковной жизни иногда. Так бунтует брат против пастора или пастор против епископа, а потом требует: хочу быть твоим заместителем. Уже не надо мне такой заместитель. Ты еще никто, и уже бунтуешься, а ты хочешь, чтобы я тебе взял тебе на голову? Ну, прав я или не прав, я не знаю, но я не хочу иметь такого заместителя. А вы меня хорошо понимаете, о чем я говорю? Да и вы ж так сделаете. Если вы в своем доме видите ваших детей, что они не подчиняются, вы же не доверите ничего серьезного. Однажды мать дала власть сыну, или дочке, не помню кого-то, распорядиться деньгами и сказала: иди купи мне то, то, то и то. Проходит: то и то купил, а это что купил? А ты знаешь, взяла мороженое, взяла какую-то, у меня не хватило. Говорю: слушай, так ты сначала дал бы купить то, что мне надо, а потом что осталось? Ты наоборот себе покупала, а мне то, что осталось? Все, больше я тебе не доверю деньги. Все, хватит. Вы понимаете сущность всего? Они были не готовы подчиняться матери. Они были не готовы купить то, что надо было. Они были готовы тратить деньги, но тратить как хочется. А мать говорит: слушай, что у меня, с неба валится, что ли? Я где-то там на двух работах, на трех иногда бегаю, а ты пошла, ты мне разбазарила все эти деньги, приходим, и не купила то, что мне надо. То купила, а на кое мне уже и не хватило. Вот так и у нас часто бывает. Господи, дай силу, Господи, дай благословение, Господи, дай то и то. А три служения в неделю, ну то на одно придет, а два прихватит. Себе тоже еще придашь. Куда же Богу давать? Зачем? Кому давать? Братья мои, дорогие сестры, как бы я хотел, чтобы вы сегодня понимали вот эти вещи. И самое главное, чтобы давали полноценные учения Христова. Это и самая верная подготовка Господу войти в жизнь человека. Я читаю один из текстов Писания. Павел пишет Тимофею. 1 глава, 37 стихи. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались башнями и родословиями бесконечными, которые производят больше спори, нежели Божье назидание у веры. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Отчего отступивших, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, что говорят, ни того, что утверждают. Вот вам, пожалуйста, и скажите, в такой церкви, где больше занимаются родословием бесконечными, башнями, ссорами, можно что-то еще серьезное сделать? Можно, когда поработаешь, переломишься, переделаешь и сделаешь способным принимать благодать Божию. А если нет, значит нет. С чем приедешь, с чем и уедешь. И никто ничего не сделает. Народ не приготовленный и не способен воспринимать так, как надо. Почему? Ну, наверное, все-таки не научились слушать друг друга. Все бывают приготовленные, которые забывают про себя, которые готовы умереть для себя. А то не так просто. Жил Иисус Христос в доме своих родителей земных. И как вы думаете, его очень сильно уважали? Но уважали не знаю как. А вот то, что написано, и братья родные не уверовали в него, вот это тоже. Так написано. Ибо и братья его не веровали в него. И чтобы Яков поверовал, а то один из братьев, ну разве по матери, наверное, надо было, чтобы Иисус Христос умер, и тогда еще были уничтожены. А вот когда воскрес, вот тогда братья поверили. И Яков стал одним из столпов церкви Иерусалимской. Смерть, чудеса, знамения, мудрость. Видели, жили и не веровали. Я думаю, и даже смерть не принесла желанной перемены у мышей, потому что все умирают, а он умер позорной смертью, как самый последний, на кресте умер. А уже когда воскрес и явился, о, сказали, Господи Боже, со кем мы жили и за всю жизнь не поняли до конца. А вот, пожалуйста, явился в новом теле, вот как часто бывает в жизни. И чтобы приготовить Богу путь к сердцу своего брата по плоти, относительно, конечно, надо было пережить смерть, и надо было воскрешение. И тогда только поверили. Вот как все это непросто. Читаю дальше. Что Павел говорит? Приготовляет путь Господу. А это сегодня к нам относится. 2 Тимофея, 4 глава, 2, 5 стихи. Проповедуй слово. Настой вовремя не будет. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые чтили бы слушать. Ну вот скажите, когда Бог придет в такую церковь, где не принимают здравого учения, где есть, чтобы лечили слуху, он может что-нибудь делать в такой церкви? Нет, она не готова. Ее надо все равно приготовить, поставить на должные рельсы, а потом уже делать что-то. Потому Павел здесь говорит, и от истины обратят слух, и обратятся к басням. Ну ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое. И дальше Павел учит, что значит приготовленный человек. Он говорит здесь пастыря, но учитывая то, что мы каждый на своем месте являемся пастырем. Кто-то пастырь в церкви, а кто-то пастырь у себя дома, в своей семье. Кто-то как пастор, где-то на работе у себя, на него смотрят, как на необыкновенного человека. И вот что Бог имеет в виду подготовленный пастор? Как он должен поступать? Пасите Божье стадо, какое у вас. 1 Петра, всем известное место, 5 глава, 2, 7 стихи. Надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богу угодно. Может быть, непринужденно и охотно, но не Богу угодно. Вот мне показалось, что вот так вот надо. Меня никто не принуждает. Я охотно, непринужденно, но такие верьте в нашу церковь, что лучше о них не говорить вообще. А где может быть сочетание? Непринужденно. Богу угодно. Что Богу угодно было? Не из гнусной корысти, но и из ущердия. И не господство над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Нет лучшей учебы, чем учеба на примерах. Если я буду говорить очень хорошо, а поступать буду совершенно не так, как говорю, то согласитесь, где меня не знают, послушают, а где знают, не станут слушать. Хотя вообще тут написано, Библия так говорит, что говорит, вы слушайте, что они вам говорят, но по делам их не поступайте. Но в жизни так не получается. Коль увидели, что говорит одно и не делает, то ни одно, ни другое ничего. Подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неугадающий венец славы. И дальше Павел говорит, какой должна быть церковь, как она должна быть готова, какие нормы ее поведения. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Дорогие мои братья и сестры, приготовьте путь Господу. Где-то, может быть, что-то готово. Где-то, может быть, уже давно живете так, как надо. А где-то, вполне возможно, и не совсем так, как надо. Особенно, если вы забыли о том, что нет дела одного человека в церкви. Есть общее дело. Кто-то впереди, кто-то сзади, а кто-то еще дальше, и так до самого низа. Если это так, это готовая церковь. И если это не так, тогда Писание говорит, тогда приготовьте путь Господу. И не ставьте вопросом, почему у нас не так, почему не получается, почему Бог не делает, почему Бог не отвечает. Одна из причин – не приготовлен путь для Него. Давайте мы сегодня склоним наши колени пред лицом Господним. Давайте за все поблагодарим Господа. Если мы увидели где-то свою неготовность, покаемся перед Ним. И пусть это слово останется в вашем сердце. Приготовьте путь Господу, вклоняя колени Божьи.